Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6 глава, 10 битва полубогов с Суритрасурой, тексты с 17 по 28. Итак, мы вернемся к этой теме, которую мы продолжали. Адхикара или квалификация. В Бхагавадгите Кришна объясняет все эти уровни квалификации с позиции ума. В каком состоянии человека находится ум? И поэтому наш путь называется мантрая. Свободен ум или не свободен? Таким образом, вся система йоги, описанная Патанджали, высказанная Господом Капила Девой, высказанная Господом Кришной, его в таких воплощениях, высказанная Господом Кришной как Господом Чайтани, вся эта йога и вся философия направлена лишь в одну сторону. Как освободить ум? От чего же ум должен освободиться? От влияния низшего проявления природы. Какое же низшее проявление природы влияет на ум, который находится в гуне благости, гуна невежества, которое воплощается в ложном эго? И поэтому Кришна говорит о том, что ум занимает две позиции. Если человеку не удалось подчинить свой ум высшей энергии, то ум будет врагом. Что значит врагом? Ум будет подчинен ложному эго. И такой ум, несомненно, введет живое существо в страдания. Поскольку каждое живое существо действует на платформе ума. И разница между освобожденными личностями и обусловленными личностями только в том, что обусловленные личности, их ум обусловлен ложным эго, а освобожденные личности, их ум, что? Свободен от ложного эго. Но функция ума – подчиняться. И в шастрах говорится, что функция ума и природа ума – подчиняться. И ум подчиняется либо ложному эго, либо сверхэго или сверхдуше. Ум должен подчиниться этим трем проявлениям. Ложное эго, истинное эго. А истинное эго – это означает эго, находящееся в связи со сверхэго, сверхдушой. Итак, вся йога, или тот путь, о котором мы говорим, почему все веды, они заключают в себе только мантры и разные объяснения. Когда живое существо, эгоистическое живое существо, что значит эгоистическое? Находящееся во власти гун материальной природы. Для этого ведическая литература разбита на три части. Три этапа выдворения эгоистических принципов из ума. Тамасика, раджастика и сатвика. Когда живое существо выходит из-под влияния этих представлений, эгоистических представлений, оно становится свободным. Как только живое существо становится свободным, оно умиротворяется. Умиротворяется. Почему? Потому что прекращает действовать этот принцип, какой? Эгоистический. Таким образом, вся наша жадность, гнев, вожделение, все, что нас опускает, зависть, алчность, желание искать несовершенство в других – отсутствие знаний и так далее. Все это проявление, это результаты проявления эгоистического ума. И в результате того, что ум находится под влиянием этой низшей природы, мы вынуждены получать реакции. Вот почему говорится, что причиной страданий является что? Ложное эго. Что же делает ложное эго? Ложное эго подчиняет себе ум и чувства через посредство подчинения разума. Разум начинает находиться в подчинении у ложного эго. И поэтому Кришна говорит, будхи-йога. Что значит будхи-йога? Как можно подчинить ум? Нужно освободить свой разум. Потому что разум способен различать. Ум не способен различить, где ложное эго, а где не ложное эго. Способность различать находится только в разуме. И говорится, что практика сева. Сева – это означает деятельность или крита-сева, действие какое-то определенное, позволяет живому существу выйти из-под влияния ложного эго. Что за действие? И Кришна говорит, просто предайся, подчиняйся, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых греховных поступков, не страшись ничего. Что же происходит? Говорится, когда ум находится под влиянием духовной энергии, то ум начинает быть таким как бы трансформатором духовной энергии. Ум скапливает эту духовную энергию и распространяет духовную энергию в чувства. И духовная энергия вытесняет из чувств что? Вожделение. Вожделение. И духовная энергия называется бхакти или йога-майя. Эта йога-майя начинает вытеснять или трансформировать. Прабхупада в книге, в таком произведении «Путешествие вглубь себя», он описывает, что бхакти-шакти, энергия любви и преданности к Богу, это высшая энергия, то, что называют йога-майя, она начинает трансформировать какую энергию? Да, кама-шакти. Практически кама-шакти – это трансформированная гунами бхакти-шакти. Это трансформированная, то есть, когда к бхакти-шакти примешиваются гуны материальной природы, то бхакти-шакти трансформируются в каму. Как же примешиваются гуны в бхакти-шакти? Через посредство ложного эго. Почему живое существо стремится получить ложное эго? В результате оскверненного сознания, мы с вами говорили. Вот почему только духовная практика помогает живому существу освободиться от ложного эго. Только духовная практика. Никакие другие виды деятельности не позволяют живому существу освободиться от ложного эго. Вот почему Кришна говорит «Тадвитхи пани пратана пари прашнана савая». Только духовный учитель и подчинение духовному учителю может привести к тому, что человек может избавиться от ложного эго. А что значит подчинение? Только слушаясь духовного учителя, можно выйти или освободить ум от влияния ложного эго. Если человек не слушается духовного учителя, он автоматически будет слушаться, что? Ложное эго. И ложное эго будет ему подбрасывать разных авторитетов, которые он будет выбирать в соответствии со своими эгоистическими представлениями. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, если человек хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. Неважно, какой он придет, как Рерих, как там какой-нибудь Сати Сай Баба, ну кто угодно. Он может прийти как кто угодно и обмануть. И Кришна в Бхагавад-гите говорит именно об этом, что из всех видов мошенничеств я азартная игра. Начинается такая игра. И в Бхагаватам говорится, что чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии, чтобы именно обмануть. А как можно обмануть того, кто не хочет обмануться? Это невозможно. И говорится, что Всевышний Господь не зайдет как Будда только для одной цели. Для какой? Чтобы обмануть. Только лишь для одной цели, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. В Бхагаватам говорится, и приводится этот пример обмана. Цель миссии – обмануть и только тех, кто враждебен к последователям истинной религии. Между правдой Господа и его обманом есть разница? Нету. Нету. Поскольку все это приносит благо. Но когда живое существо начинает говорить правду или обманывать, находясь под влиянием ложного эго, то такая правда и такой обман – также имеет только одну природу. Какую? Какую природу? Природу страдания. Потому что причиной всех страданий является ложное эго. И если вы под влиянием ложного эго говорите правду или ложь, результат будет один. И от этой правды, и от этой лжи будет один результат. Какой? Страдание. Страдание. Потому что живое существо руководствуется в правде или во лжи, в счастье и в несчастье ложным эго. Поэтому это счастье также приносит страдания. Итак, в шастрах говорится, что причиной всех страданий является ложное эго. Но мы видим, люди ощущают счастье. Ощущать счастье – это функция чего? Ощущение. Ума. Таким образом, ум надумывает себе это счастье. Он его выдумывает. Счастья нету. Ум его выдумал под влиянием иллюзии. Что такое иллюзия? И Рупа Госвами говорит, когда вы змею принимаете за веревку, вот вам иллюзия ума. Когда несчастье, ум воспринимает как что? Как счастье, несомненно. 8 марта как праздник. День рождения как праздник. И так далее. А похороны как несчастье. Кто это все так ощущает? Ум. Почему он так все ощущает? Он находится в иллюзии. А иллюзия влияет на него только через посредство чего? Ложного эго. Все очень просто. И Кришна говорит, что тот, кто не понял этой природы ума, что такое путь мантрая, он никогда не сможет продвинуться в йоге, сколько бы жизней и сколько бы разных асан и пранаям он не совершил. То есть, какие бы тапаси он не совершил, если он не понял, что основная цель это избавить ум от влияния, от подчинения ложному эго. И поэтому Патанджали также опять продолжает описывать. Это все описано в маленькой книжке Прабхупады. Путешествие вглубь себя. Это все описано в «Нектаре преданности», это все описано в маленьких книжках йога, высшей личности и так далее. Но когда ум перевозбужден гуной страсти и гуной невежества, отсутствует правильное восприятие, правильное понимание. И люди хватаются в этом возбужденном уме, естественно, за более сложные произведения. Особенно за источник вечного наслаждения. Десятая песня Гран Шримад Бхагаватам. Десятая. И они провозглашают девиз освобожденных личностей. С какой бы стороны леденец не лизали, он со всех сторон какой? Сладкий. Кто это провозгласил? Люди, находящиеся в гуне страсти и невежества? Освобожденные личности. Они воспринимают Бхагаватам леденцом уже. Но те люди, которые находятся во власти гун, то есть во власти примеси кармы, гьяны и йоги, они не могут читать десятую песню Шримад Бхагаватам. Это может произойти только в том случае, если они подчинились чему? Высшему эго, сверхдуше. И говорится, что как раз духовный учитель является никем иным, как воплощенным представителем одного из аспектов сверхдуши, который называется Чайтья-гуру. Поскольку ум, находясь во власти ложного эго, в вожделении, в разных, называется, абхиневеша, в разных привычках и желаниях, которые он сформировал в прошлых жизнях, он уже по привычке не хочет подчиняться никому. По привычке. Даже понимая, что надо подчиниться, он не будет подчиняться. Почему? Привычка. Он привязался к такой концепции деятельности, к такому мышлению и так далее. Привязанности. Развились привязанности, поэтому духовная жизнь становится неуспешной. Поэтому, говорится, нужно сначала избавиться от чего? От привязанностей. От каких? Эгоистических. Давать какие-то мирские толкования на поведение каких-то личностей. Давать мирские толкования, пытаться оправдаться только потому, что задето ложное эго. Начать через ложное эго видеть, что меня кто-то тут все время пытается задавить, кто-то меня пытается все время поставить на место и так далее. Но вас не пытаются поставить на место. Никто вас не пытается поставить на место. Пытаются лишь помочь вам не руководствоваться ложным эго. Единственная цель духовного авторитета – помочь вам не руководствоваться ложным эго. Кто авторитет? Кто в меньшей степени сам руководствуется ложным эго. А еще больше авторитет, кто им просто что? Не руководствуется. Просто не руководствуется. Итак, эти адхикарии или квалификации, они также в итоге будут упираться в способность руководствоваться высшей или низшей природой. Низшая, самая низшая природа называется тамагуна, а самая высшая природа называется ниргуна. То есть, когда живое существо в результате духовного подчинения выходит из-под влияния гун. Потому что в духовном подчинении отсутствуют мотивы кармы, гьяны и йоги. Поскольку эти практики, карма, йога и гьяна, сформированы чем? Это верх совершенства гун материальной природы. Именно эти практики, это и есть совершенство гун материальной природы. В их самом высшем проявлении. То есть, это проявление гуны благости в тамасе, карма. Это проявление благости в раджасе, называется йога. И это проявление благости в благости, гьяна. Итак, живое существо, сбитое с толку собственным умом, который находится просто в неподчиненном состоянии. И поэтому Прабхупада говорит, свободный ум кузница дьявола. Что значит свободный от чего? Как вы думаете? От подчинения. Кому? Высшему. Высшему. Ум должен подчиняться высшему, а не низшему. И способность различать, где высшее, а где низшее, это только способность или функция разума. А для этого нужно обучиться. Для чего человека обучают? Чтобы он смог увидеть высшее и низшее. Итак, разум сам по себе может различать, но разум, лишенный знания, будет различать на основе, опять же, чего? Ложного эго, которое будет гнездиться где? В уме. Таким образом, ум будет подчинять себе разум, и ум будет проповедовать разуму и чувствам. Итак, человек, который не знает, что такое ложное эго, и не способен различить его, всегда сбит с толку. И ложное эго различимо только с платформы Будхи-йоги. Вот почему Кришна говорит, для этого, чтобы получить знание, нужен разум. Поэтому можно провести сотни тысяч лет в храмах, повторять джапу, что угодно. Но если человек не подчиняется, он не способен развить разум до Будхи-йоги. Способность развлечения. Когда говорится Будхи-йога, о какой йоге идет речь? О Бхакти-йоге, то есть об энергии йога-майи. Он не будет способен увидеть, где Маха-майя, а где что? Йога-майя. Только через духовную практику человек способен различать две эти энергии. Йога-майя и Маха-майя. Вот почему говорится, что человек, который подчиняется, он быстро начинает различать кармическую деятельность, которая воплощена карма, йога и гьяна, от преданного служения. Он начинает различать это. Демоны тоже очень могущественны. Мы видим, они так могущественны, они сражаются с полубогами. Почему полубогам удается удерживать натиск превосходящих в силе демонов? Это невозможно. Но невозможное становится возможным только в результате влияния чего? Йога-майи. И йога-майя на живое существо действует в той степени, насколько он подчинен природе Всевышнего. Насколько он подчинен. И Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я и награждаю его. И наградой является только один фактор, Прабхупада объясняет. Это то, что для него раньше было невозможным, становится для него что? Возможным. Это что означает? Для него невозможно было разбогатеть, представим, материально. Никак, у него нету кармы. И вдруг он начинает богатеть. Почему невозможное стало возможным? Влияние йога-майи. И человек может использовать йога-майю в своих также каких целях? Эгоистических. Эгоистических. И Кришна позволяет, и он говорит, такая преданность является какой? Нечистой, смешанной. Смешанные преданные. Нет понятия нечистый преданный. Есть понятие чистый преданный и есть смешанный. Смешанный. В чем же разница между смешанным преданным, карми, йогом, гьяни? В чем разница? В мотивах. В мотивах. Один с самого начала мотивирует удовлетворить собственные чувства. А преданный, даже в нем, если есть примеси кармы, йоги и гьяны, его мотивом является удовлетворить кого? Кришну. Вот в чем разница между преданными и всеми остальными. Вот почему шастры говорят, что преданные лучше всех. С самого начала, только встав на путь служения, преданные уже лучше всех. Лучше карми, лучше йогов и лучше гьяни. Он лучше их. И тот, кто не разбирается в этих вещах, он никогда не поймет, что кто-то там они говорят, вот там те лучше, христиане лучше, или какие-то мусульмане, или кто там еще, буддисты лучше. Они не могут быть лучше. Разный принцип мотивировки и разное, что объект поклонения. По-разному воспринимается объект поклонения. Поэтому говорится, что преданные лучше всех, даже если они не квалифицированы. Даже если они не квалифицированы. И отсутствие квалификации называется вот именно таким образом. Отсутствие квалификации – это означает неофит. Почему человек считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге? Не потому, что он как бы не имеет образования академического или что-то там, у него уродство или болезнь какая-то, или плохая карма. Ниже соломы имеется в виду, что нету чего. Квалификации какой? Духовной, несомненно. Нет духовной квалификации. Вот почему я ниже соломы, валяющейся на дороге. Нету духовной квалификации. И поэтому Махарадж Пратапарудра, он выходит как полный неофит в этой истории. Сначала он царем там представляется, чем? И Господь Чайтанья его отверг полностью. Он сказал, я с царями не встречаюсь. Он сказал, я не встречаюсь с этими гордецами. Господь Чайтанья четко указал, что когда он сказал, что я царь и хотел бы с ним встретиться, Господь Чайтанья сказал, я не встречаюсь с гордецами. В частности, с царями. Потом Пратапарудра сказал, для встречи с Господом я готов отречься от царства. Он сказал, я не встречаюсь с гордыми глупцами. Потом он сказал, ну я тогда как нищий приду к нему. И Господь Чайтанья засмеялся и сказал, о, он горд, глуп и лицемер. Я трижды бы не хотел с ним встретиться. То есть мое желание с ним не общаться, никаким образом с ним не соприкасаться, усилилось в три раза. Даже с гордым царем можно было все-таки как-то там. Но с глупцом, да еще и с негодяем, лицемер это значит негодяй. Итак, гордец, глупец и подлец называется это. Кто хочет с таким общаться? Кто хочет общаться с такой личностью? Как вы думаете, почему Господь не хотел общаться? Там нет смирения. Там не будет смиренных вопросов. И там в перспективе не будет чего? Служения. Более того, личность, когда находится на такой стадии, общаясь с ней, мы можем только спровоцировать что? Правильно, оскорбление. Оскорбление. Эта личность будет наносить оскорбление. Вот почему мы видим, когда неофиты приходят, они там образованные какие-то, они там по-английски разговаривают, на компьютерах могут шпарить, что-то они болтают, книжек много начитались, они там отличают искусство, музыку или так далее. То есть мирские приобретения у них есть. И они, несомненно, начинают наносить оскорбление каким-то преданным, которые вышли из простых семей. Простолюдины. Просто простодушные, у них нет такого светского образования, нет такого светской культуры лицемерной и так далее. Они как деревенские. Просто деревенские, но они преданные. Очень достаточно серьезной квалификации. Они что делают? Подчиняются воле духовного учителя. И этот какой-нибудь аспирант, малолетка, он даже не видит этой квалификации. И он начинает беспокоить таких личностей. И та личность беспокоится, несомненно, о нем, видя, что этот человек, несомненно, горд, глуп и лицемерен, он начинает изображать дружбу какую-то, какие-то там выкрикивать непотребные слова, вести себя, будто бы они равны. Нет, глубоко не равны, потому что подчинить свое тело может и дурак, Прабхупада говорит. А вот подчинить свой ум... То есть сделать ум послушный чьему-то руководству. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. И поэтому Кришна называет это Уттама-бхактой. И он говорит, Манмано бхава мад бхакто мадья джимам намаш куру. Кришна говорит, Манмано. Что такое Манмано бхава мад бхакто? Ум подчиненный. Чему? Чему же ум-то подчинился? Манмано бхава мад бхакто. Думай обо мне, стань моим бхактой. Вот что такое Уттама Бхакта. Он думает только о Кришне. Он не телом лысину все драет там свою, еще читает книжки. Он думает, как удовлетворить Кришну. Как сделать так, чтобы Кришна был доволен. Весь ум его на этом сконцентрирован. Он ни о чем другом и не может даже думать. Он думает о чем? Манману Бхава Мадбхакта. Об имени, форме, качествах и деяниях Кришны. Постоянно, 24 часа в сутки, Прабхупада говорит, такая личность находится в самадхи. Что это означает? Только эти мысли делают его каким? Счастливым, правильно. Счастливым. Только лишь одна мысль о чем-то, о другом делает его несчастным. А нас сейчас делает несчастным наоборот. Мысли о Кришне. И очень несчастными делают, вернее, очень счастливые мысли о детях, о всякой ерунде. О Вальке, о Гальке, о Мишке, о книжке, о крышке. Очень счастливы. Совсем другими вещами. Мы можем столько болтать о себе, это просто ну, праздник какой-то. Когда мы начинаем всем объяснять, какие мы хорошие. Мы не находим вкуса объяснить, какой прекрасный Прабхупада, Махарадж Парикшит, какой прекрасный Кришна. Но какие мы великие, как мы хорошо понимаем философию. У нас одна цель, всем доказать, что я настолько квалифицирован. Кто такой неофит? Он всегда хочет уважения к себе, едва научившись читать. Вот поэтому, начитавшись всякой пурги и не поняв даже ее смысл, они, рассказывая другим эту всю пургу, как они поняли, требуют к себе единственная цель и единственный вкус. Они хотят к себе почтения. Поэтому они вас забодают разными книжками, забодают, что они там начитались и где они что там в компьютере выкопали. Они вас забодают, чтобы доказать вам, что они квалифицированы. Они вас забодают просто. Вот это и называются кто? Неофиты. Каништхи. Поэтому, когда придет человек, который начитан, тоже такой же, как они, но начитан в 500 раз больше, потому что у них времени маловато бывает, спать охота там, то и все. Вот скоро у нас тут будет один такой. Сейчас вот он закончит аспирантуру, станет кандидатом всех наук, и он вас всех победит. Он начитается столько книг, он перечитает все эти книжки, наслушается столько лекций, и всех вас победит. Поэтому Господь Чайтанья сыграл эту лилу. Немай пандит, который столько начитался, столько логики изучил, что он мог любого победить в споре. Он сначала одно говорил, потом опровергал, потом третье опровергал то и другое, пятое, десятое, и все это принимали. Потому что у всех была проблема с логикой. И он показал, еще логика ни о чем не говорит. Что если у человека такие логические... И Господь Чайтанья показывал этот вид науки, Прабхупада говорит, эклектика. Что такое эклектика? Нанизывание фактов на свое усмотрение, то есть на ложное эго. Разных писаний, и сделать такую структуру, такую систему, просто потрясающую. Поэтому их называют пандиты или муни. И Прабхупада говорит, если один муни не опроверг другую муни, то никакая это не муни. Итак, это ложное эго, оно стоит в корне всех проблем живого существа. И поскольку ложное эго препятствует, тама означает, оно свет прикрывает. Тама переводится как тьма. Тьма. Не тама, а тьма, потому что а там нету. Там так же, как в рам стоит точка. То есть продолжительные и соединительные звуки есть. Это не буквы, это звуки. Поэтому называется тьма. Поэтому называется не Кришна, а Кришна. Там лишь соединительное и, ы. Кришна, а не Кришна. Но это не берется во внимание. Почему? Потому что мы не санскритологи, и не в этом суть. Поэтому Господь Чайтанья говорит, нет строгих правил и предписаний для повторения святого имени. Есть лишь что? Наставление. Наставление. Между правилами, предписаниями, запретами, все есть большая. И между наставлениями есть огромная пропасть. Поэтому Кришна говорит Арджуне, манману бхава мад бхакто, или он говорит сарват хармат, просто предайся, какие тебе еще наставления нужны? Потому что все остальное это объяснение. Или помощь человеку понять наставление. Улавливаете, да? Вся остальная мишура это связана только с тем, чтобы человеку помочь очиститься для какой-то одной важной вещи, которую он миллиард раз слышал, но не мог понять. Поэтому говорится, когда человек понимает, ему 7 вздохов достаточно, чтобы это сделать. Но когда он не понимает, а себя обманывает, или говорит, да я знаю, я понял. но не делает так, это означает, он в иллюзии. Он непонимание принимает за что? За понимание. Непонимание принимает за понимание. И Прабхупада говорит, сухие философы-эмпирики, которые непонимание принимают за что? За понимание. И поэтому у них веры-то и нету. Потому что они столько много знают, но не понимают. И поэтому Прабхупада говорит, философия без веры мертва. И поэтому, когда говорится вера, основанная на знании, то самая важная часть знания – это итого. Это что? Понимание. Вот почему Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, кто узнал, как мне служить, вот благодаря этому знанию я дам ему что? Как служить? А благодаря этому пониманию он приобретет что? Опять. Какое знание? Как переправиться через океан мирского бытия? Куда переправляться? Кому? Зачем? И Кришна говорит Арджуне, в мою вечную обитель, которая не освещается никакими видами, ни солнцем, ни луной, ни электричеством, ничем. Самосветящаяся. Самосветящаяся. Неиссякаемая, вечная, блаженная природа. Что же делает темным наш путь? Почему говорится, я был рожден во тьме невежества? Опять вернемся к этому стиху. Что же за тьма невежества какая? Ложное эго. Животное рождение. Эгоистическое. Которое воплотилось просто через гениталии. И через еду. Папа сожрал что-то, попала душа в семя. Теперь семя передалось. Но это еще не означает, что вы родились. Это есть тьма невежества. Такое рождение – это тьма невежества. И поэтому эти глупцы все время справляют дни рождения. И все раздают все эти торты, чтобы еще какое-нибудь живое существо попало в семя. Они не могут понять этого. Почему в шастрах говорится, что только глупец какие-то телесные вещи справляет? Его истинным рождением является только лишь когда духовный учитель дал ему посвящение. А посвящением является только двиджа-сутра. Сутра – это означает шнур. То есть, а шнур подразумевает гаятри-мантра. Гаятри-мантра. Только когда человек получает гаятри-мантру, он становится дважды рожденным. Это означает, ему помогают не руководствоваться. То есть, он наделяется определенной связью. Ему помогается не руководствоваться чем? Ложным эго. В чем же произошла проблема Аджамилы? Аджамила, попав в возбужденную ситуацию, не спросил наставления у кого? У гуру. Сам принял решение. Он вышел из повиновения духовной энергии и встал под покровительство своего ложного эго. Он не воспользовался этим шансом. Не воспользовался. Хотя мог бы воспользоваться. Мог бы. И в шастре говорится, он был чистым браманом. Он был чистым браманом. И он не воспользовался этим шансом. Обратиться к духовному. Как вы думаете, почему? Из-за чего? Конечно, из-за эгоистических желаний, вожделения. Он стал созерцать эту картину для своего чувственного наслаждения. Как тут же попал в зависимость. Таким образом, когда человек соприкасается с какими-то книгами, с фильмами или с чем-то, не для просто наслаждения, а для каких-то других целей, более важных, связанных с высшим проявлением, он не оскверняется. Если человек не квалифицирован и соприкасается с этим же, то он в итоге становится чем? Пленником того, с чем он сталкивается. Вот в чем разница между адхикарой и неадхикарой. Поэтому Бхактистан Сарасвати говорил, пусть он ест свою рыбу, он чистый, преданный, отстаньте от него. Потому что если вы будете кушать рыбу, у вас будут проблемы. А он будет кушать рыбу, еще и больше любви к Богу у него появится. Потому что даже убивая такой, не навлекает на себя греха. Итак, квалификации Это очень важная часть понимания человека. Понимание, говорится, приходит только в результате служения, но не своему ложному эго, не своим представлением, ощущением, желанием, действием. Вот почему говорится, что деятельность по собственной прихоти не является чем? Преданным служением. Даже если она по форме полностью идентична. Нам говорят, иди чисти картошку, а мы сидим на лекции. Лекция-то о чем? О Кришне. Если нам говорят, сиди на лекции, а мы идем чистить картошку, мы опять думаем, чистим картошку для кого? Для Кришны. Но это называется деятельность по собственной прихоти. И Вишванаха Чакраварти Такур ее как раз эту деятельность называет пхакт-юдха. Что такое пхакт-юдха? Неправильное выполнение преданного служения. И Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делая это неправильным образом, они получают иной результат. Что такое иной результат? Противоположный. Противоположный. Вместо любви к Богу, они получают вожделение к Богу. Противоположно любви всегда что? Вожделение. Они получают вожделение к Богу. То есть они хотят им наслаждаться. Не наслаждать, а наслаждаться. Вот почему они ищут разные книги, писания, все. Они читают их в умонастроении кого? Наслаждающихся. Они смотрят фильмы, едят, говорят о Кришне. Только лишь для того, чтобы наслаждаться, а не наслаждать. Поэтому Прабхупада говорит, джапа-медитация и йога приема пищи. Прасад почитают, а не едят. То есть это также служение. Я ем прасад с желанием, этим вкушением, удовлетворить не свои потребности. А чьи чувства я хочу удовлетворить? Повелителя чувств. Мантру я читаю для того, чтобы что? Медитации достигнуть. Из которой рождается йога, приема пищи. Из медитации возникает йога. Вот почему прасадом можно получить. А если человек не достиг медитации, он не способен получить милость, которая прямо там находится. Итак, способность получить милость и получить милость – это разные вещи. И поэтому говорится – с утра до ночи мы видим божества. С утра до ночи люди воспевают святое имя. И в нем милость. Все есть. Просто видеть божество – это уже милость. Но кто ее получил? Так вот, адхикара – это и означает квалификация получать милость. Вот в чем суть. Сначала, говорится, человек должен различить, что милость, а что не милость. После этого он должен научиться получать эту милость. Поэтому шраванам, смотрите, все слышат. Все слышат. Глухих нет. А все слушают. А все слушаются. Во. Поэтому это еще не значит, что все тут преданное служение. Потому что преданное служение связано со слушанием. В какой гуне, кто знает? Шраванам. Слушание, говорится, в гуне благости человек просветляется, возвышается, получает знания и освобождается от последствий прошлых греховных действий. Вожделение. Человек так слушает, что у него вожделение уходит. Каждый раз, когда он что-то слушает, у него исчезает вожделение. Каждый раз он чувствует ослабление вожделения. Вот что такое слушать нормально. Поэтому мудрецы на Емишаране, все те, кто собрались на Ганге слушать Шукадева Госвами на перекрестии этих рек. Что они слушали? Каким образом? От такого слушания они все стали кем? Они не были бхактами. Они пришли послушать. Но поскольку они были в гуне благости, мудрецы вот эти все, царь был такой весь великий, Раджа Риши Парикшит, они слушали совершенно по-другому. Такое слушание они способны были принимать. Они способны были принимать. Поэтому мы говорим, Сутого с вами сказал, Майтрея сказал. Почему же они потом стали говорить об этом? Потому что они это получили. Как можно было узнать, что они получили? Это их изменило полностью. Они так слушали, что благодаря такому слушанию изменилась их жизнь полностью. Только благодаря слушанию изменилось все. В их желаниях, в их мотивах. И они отказались действовать каким-то другим образом. И они предались. Они предались. Поэтому слушать – это также от хикара. Слушать, воспевать и так далее. Вот почему говорится, что человек, который не квалифицирован, то есть не является адхикарой, он всегда склонен действовать по собственной прихоти. И поэтому все его слова, болтовня, он говорит как мудрый человек, но скорбит о том, что недостойно скорби. Поэтому такого человека не слушают серьезно, даже если он идеально цитирует священные писания, которые в его устах подобны молоку какому? Отравленному. Чем же отравлено это молоко? Несомненно. Вожделение. Поэтому можно что угодно превратить внешне в преданное служение. Но внутренний никто никого не может обмануть. И когда человек живет в храме, и вы ему говорите, идите извинитесь, и он говорит, да я не буду извиняться, потому что я внутренне понимаю. Ну, значит, ты не понимаешь, зачем ты в храме живешь. Значит, не понимает человек, зачем он живет. Поэтому это не послушание. Один маленький человечек, вообще маленький, малюсенький, ребятеночек, написал в своем дневнике, подчинение – это не когда вам говорят, отожмись 100 раз или присядь 200 раз. Подчинение – это что-то большее. Так вот, внешнее подчинение – это когда вам говорят, упал, отжался. И вы отжимаетесь. Это внешнее подчинение. А Кришна говорит о внутреннем подчинении. Смирение – это не внешнее. Всегда есть внешняя и внутренняя сторона во всем. Внешнее и внутреннее. Есть внешнее – это буква, и есть внутреннее – это что? Дух! Дух! Таким образом, есть буква этикета вайшнавского, и есть что? Дух этикета. Есть форма Шримад-Бхагаватам и есть дух Шримад-Бхагаватам. Как вы думаете, цель Шримад-Бхагаватам – передать форму или дух? Дух. Цель проповедника – передать форму или дух? Дух. Передать дух. А цель слушающего – что принять? Форму или дух? Кто такие эти личности, которые стали выдающимися? Что ж они приняли? Они приняли дух. Поэтому им разрешили менять что? Вот кто такие ачарьи. Ачарья. Ему только ачарьи разрешено как угодно менять форму. Потому что он способен был принять что? Дух. Вот кто такой ачарья. А человек, который не принял еще дух и еще там что-то пытается менять форму, его нужно отвергнуть. Немедленно отвергнуть. Или человек, который, сохранив форму, изменил что? Дух. От него вообще бегом надо бежать. Он оскорбитель. Один просто неквалифицирован, а другой просто оскорбитель. Вот почему Шриле Прабхупаде пришлось прокомментировать Шримад Бхагаватам. Чтобы что? Бхагавад-гита, как она есть, по форме или по духу? По духу. Вот в чем была суть. Вот в чем миссия Бхактивиданты была. Это объяснить дух, как он есть. Дух Бхагавад-гиты. И поэтому, когда кто-то обучает человека бхакти-шастрам, он должен не форму передать Бхагавад-гиты. А что? Чему обучить? Духу Бхагавад-гиты. Поэтому говорится бхакти-шастр, если он принял дух, он свою жизнь посвящает только одному. Чему? Распространению славы. Гран Шримад Бхагавад-гиты. славы. Он постигает славу Шримад Бхагавадгиты. И в первую очередь это выражается в том, что он начинает сам действовать таким образом. И видя результаты, он славу начинает постигать. И пытается передать это другим, видя, что они просто не постигли духовных ценностей. Вот почему говорится, что духовная жизнь только может помочь человеку и больше ничего. Ни деньги, ни какие там аюрведы или какие-то что-то. Это лишь все такие вспомогатели, которые могут лишь помочь человеку что? Что сделать? Не понять, а облегчить. Облегчить его телесную привязанность. На какое-то время, на время обучения. Но когда человек обучился и принял этот дух, все это перестает его беспокоить. Вот почему Прабхупада говорит, что преданные низшего уровня всегда интересуются аюрведами, астрологией и всякой ерундой, потому что они еще в телесной концепции. И неплохо бы им это дать. Почему? Потому что это успокоит их ум для получения духовного знания. Но когда они получили духовное знание, они это отбрасывают как ненужное, без сожаления. Как дети играют, но когда они вырастают, они что выбрасывают? Целыми коробками, ящиками. Что выбрасывают? Детские игрушки. Но в детстве без них что? Не обойтись. Они выплевывают титьку, потом соску, потом сигарету, потом водку, наркотики. Они начинают выплевывать все это. Как ненужное. Они начинают понимать, что это просто вредит им. Им все это вредило, поэтому они становятся смиренными, говорится. Они выплевывают свое академическое образование, понимая, что это лишь форма, лишенная чего? Духа. Вот почему разница между мирским образованием и духовным такая огромная. Мирское образование дает что? Форму. Полную, лишенную духа. Мертвую науку. Потому что там Бог-то у них что сделал? Ну, конечно, он же умер. Он помер. А духовная наука что дает? Она заполняет любую форму. Чем? Духом. Духом. И разница лишь в том, подчинится ли человек духовным авторитетам или будет считать авторитетами. Вот почему эти мальчишки с института гордые, они не могут различить, кто здесь духовный авторитет. Как правильно распознать, они не квалифицированы. Поэтому они к людям относятся, они очень почтительны к разным академикам, там, доцентам. Но к каким-то браманам они говорят, ну, что он такой вообще валенок, простой такой ботинок, что там его слушать? Так мы с ним, так. Давай, конечно, тебе лет побольше, мы тебя за это очень уважаем. Книжек побольше ты распространяешь. Ничего, скоро мы тебя переплюнем. Скоро ты нам будешь просад раздавать. Скоро мы на твое место попрем. И духовный авторитет не боится, что вы его сбросите. Потому что вы сбросите лишь форму. Но так и не получите духа. Поэтому есть очень много учителей. Но духовных учителей очень мало. Очень мало. Поэтому Джада Бхарата не был никаким кандидатом наук, ничем. Он с точки зрения мирских людей был кем? Шамашедшим. А у нас, наоборот, шамашедшие хотят быть в глазах мирских людей кем? У нас все наоборот. Там великие мудрецы хотят быть в глазах шумасшедшими. А у нас шумасшедшие в глазах обычных людей хотят быть кем? Кандидатами наук, там всякими докторами, там, ну что ж мы, так сказать. Таким образом, у человека всегда остается свобода выбора. Каким путем ему идти? От чего отрешиться? И эгоизм, он вынуждает живое существо привязаться к форме. И здесь мы вам, с вами, душа, заключенная в форму чего? Тела. Тонкого и грубого. И вся наука современная направлена, как живое существо удовлетворить на грубом и каком? Тонком плане. Как удовлетворить его телесные потребности? Это цели всех этих книг, наук, фильмов и всего остального. Всякие шматрицы, да всякие это братва и кольцо. И кто-то там все время пишет, о, матрица сделала прорыв. Вы читали, видали, прямо идентично с Бхагавадгитой, да. О май гад. Вы шутите. Вы так ничего и не поняли. Ни грамма. И кто-то говорит, материалисты заинтересовались духовной наукой. Шутите. Равана очень интересовался ведическими науками. Очень. Поэтому веды сулили ему сколько. Поэтому, если вы видите, что ученые заинтересовались ведическими знаниями, не будьте глупцами. Равана, сколько бы ни узнал, так и не стал преданным. А вот его братан, его звали Вибхишана, он стал преданным. Он не хотел эксплуатировать веды, он хотел понять их. Так вот, если ученый, хоть один ученый, попытается понять ведическую концепцию, ему цены не будет. Но если он захочет ее что? Использовать. И как вы думаете, в чем разница между божественными и демоническими натурами? Ложное эго что хочет? Понять или использовать? Оно хочет понять, как оно может это использовать для своих чувственных наслаждений. А бхакта хочет понять, что? Конечно. Как все, что у него есть, занять в наслаждении Кришны. Итак, два настроения в изучении любой науки. То есть, соприкосновение с любыми объектами, получение информации, знаний. Как предаться Кришне? Это преданный. И непреданный, кого Нарада называет демонами, с чем бы они ни соприкасались, они думают, как это занять в своих чувственных наслаждениях? Как через это улучшить свои чувственные наслаждения? Довести свои чувственные наслаждения до совершенства. И поэтому Кришна сказал, ты выкинь ты весь этот цветистый язык вес, что ты, Арджуна? Что ты как ученый через себя ведешь? Говоришь так все, как ученый. Поэтому, если вы видите книжку какую-то, и вы не квалифицированы, вы можете понять скорбь того, кто его пишет. Это, вернее, там будет все насчет вед, насчет того, все цитаты. Но там также и будет скорбь. О чем он беспокоится, все это объясняя? Поэтому только квалифицированный человек, когда слушает кого-то, вот представим, что кто-то что-то говорит, он слушает, и он понимает, о чем он о. То есть его слушание также с уровня разума. Оно, почему Прабхупада говорил? Слушание, уши всегда связано с чем? С разумом. А разум, функция разума что? Различать. Тот, кто говорит правду, всегда может различить ложь. В Бхагавад-гите это описывается. Итак, человек способен через слушание различать это. Что внутри. Не что по форме. По форме очень красивы. Как Прабхупада говорил. Что? Профессиональные чтецы и профессиональные кто? Киртанщики. Он говорит, вы когда послушаете их лекцию, подумайте, да мы в жизни не слушали такой лекции никогда. Какой там Прабхупада? Какие там... Да мы в жизни не слышали, потому что лекция будет с использованием всех ведических представлений таким образом построена, чтобы вы так вдохновились и удовлетворились полностью, как? Материально. В угоду публике будет создана эта лекция. Идеально! Все будут счастливы, услышав эту лекцию. Никого, ничье ложное эго оно не заденет. Все будут просто ощущать великое блаженство от этой лекции. Какой Бог классный. Ой. Да такого проповедника никогда не приколотят. Вы что? Только понесут ему эти нанайцы дары, приносящие, донайцы или там кто-то. Поэтому он говорит, бойтесь тех даров приходящих. Христос говорит, бойтесь их, дары приносящие. Хотят купить они вас. Купить, чтобы вы не болтали ничего. Всегда человеку предлагают сначала. Да, ты не мог бы там вот как это говорят, купить можно всех. Если не за большие деньги, то за очень большие деньги. А если не за очень большие, то за очень-очень большие деньги. А если у вас нету очень-очень больших денег, тогда можно его что? Шлепнуть, конечно. В чем проблема? В чем проблема? Итак, когда личность одна и говорит истину, фиг с ней. Но когда появляется личность, которая эту истину способна дать другим, вот опасность начинается. Поэтому, когда пришел Христос, воскрешал там всех, что-то делал, это еще мало кого интересовало. Ну, Лазарь там проснулся, ну еще фиг с ним, что он там, великий проповедник, что ли, или кто? Да нет, ерунда. Опасный человек становится не тот, кто знает истину, а опасный человек тот, кто ее дает другим. И как? Успешно. Итак, человек квалифицированный, это означает человек, находящийся под руководством. Вот что такое квалификация. Вот почему Кришна в итоге показал через Бхагавадгиту, что самой высшей квалификацией является послушание. Кого? Он не выступил как Бог по отношению к Арджуне, а как кто выступил? Как духовный учитель. И он назвал этих личностей великими личностями. В чем же было величие Кришны? Он был духовным учителем. А в чем же было величие Арджуны? Он был настоящим учеником. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. А, и сейчас я еще хотел сказать. Запомните, когда вы не слушаетесь, это означает, что у вас сексуальные проблемы. Чувства меняются только в изменении ума. А ум изменяется, это что значит? Чал-чала. Изменяет кому он? Высшему руководству он, изменник. Он низшее руководство ищет. Почему? Потому что низшая форма руководства – это удовлетворение своих потребностей эгоистических. А высшее – это удовлетворение потребностей сверхдуши, Всевышнего. В этом разница. И не больше. Поэтому люди пытаются изменить органы. Они так низки, что они даже не поняли, что причиной чувства. Они даже, смотрите, есть те, кто понял объекты чувств, есть те, кто поняли органы чувств, есть те, кто поняли чувства, есть те, кто поняли ум, есть те, кто поняли разум, и есть те, кто понял ложное эго. И есть те, кто поняли сознание, на уровне сознания находится. И есть сверхсознание. Так они так мелко плавают, что они зациклились на органах чувств. Это что-то, большая, думаешь, квалификация? Удерживать свои органы от объектов. Когда Кришна говорит, что даже если чувства удерживать, ладно там об органах, даже если чувства удерживаешь, уже притворщик, а если органы удерживаешь, это кто? Это читать 10 лет Бхагавадгиту, повторять джапу, считать себя мудрецом и спуститься до уровня изменение органов каких-то, уши какие, видишь ли, у меня там, такие нации, вот нацию поменять надо. Как Майкл Джексон, ничем не лучше. Белый, черный, какая разница? Надо избавиться от этого вожделения. И Кришна сказал, при определенной практике это только возможно. И Кришна говорит о том, что просто предайся мне. Предаться это значит слушаться. Запомните это всегда. Предаться это значит слушаться. Не слушать, а слушаться. Что такое повинная голова? Кто знает? Почему ее меч не сечет? Не невинная, а повинную голову. Повинность – это означает послушание, повинование. Вот ее меч и не сечет. И Кришна говорит, и не будешь никаких проблем, у тебя не будет. Я тебя избавлю от этих проблем. От твоей вины, потому что ты повинился, повинуешься, поэтому нет вины. Это очень важно.